Слушай, ходят слухи, ты дружишь с Серпарей. Я вижу, отлично знакома с методами своего отца с времен ИКС. Что вы хотите, Гелиция? Да вот есть у меня на примете небольшая армия. Все быстрые, юные, живые. Смотреть одно загляденье. То есть, есть у тебя опыт превращения человека в боевое чудище в ну совсем малые сроки? Может и есть, но взамен вы заставите их остановить мятеж моим газом. Сотрудники у вас из иного ведомства. Личную армию мутантов собираете. Вам внештатный лояльник, лояльный внештатник, с развязанными-то руками, ой, как по нутру должен зайти. Да, тетя? Только у меня три условия. Вы не предадите меня как Ниман, когда я вам надоем. Вы дадите мне полную свободу действий и вернете мне бабу, которую повязали вместе со мной, Эльзу. Скажем так, ее жизнь я надеюсь выменять на кое-что ценное. Сержант Числав Мархаев, 5-й дивизион спецведомства. Задача. Обнаружить и проникнуть в логово опасных террористов, мутантов и изменников. Окружить, взять пленных, если получится, и добыть все возможные документы. Да с чего ты взял, что он за мной придет? Я ему никто! По твоей муравьиной кладке под кожей он тебя явно выследит. Что? Ах, Камила, вот сволочь! Шагай, барышня! Нам еще мутантов души! За несколько часов до. Эта Гелиция не дает вам спуску. Мать моя, которой нет, да она просто охоту на вас устроила. Да, ей нужны все серпари, до каких она может дотянуться. Это явно что-то личное. Вы никого у нее не убили? Не знаю, возможно. Но мне кажется, что она просто хочет себе новые игрушки. Когда некому сказать нельзя, власть имущие начинают думать, что все можно. Ясно. Знаю таких не людей. Впрочем, думаю, над этим мы тоже поработаем. Самое ужасное, что все эти безумцы ушедших лет создавали людей по своему образу и подобию, с частичками себя. Таниса Небески мне многое объясняла, пока была жива. Аметиста, девиц, что наши трубачи охраняли, а наша, Мэнс и этот ваш черный, ИКС, ГСУшников наделали Вангальс и Гальтон. И если у Гелиции возникнет такая же идея сделать свои кальки из этих молодых и сильных, от одной такой мысли меня плевать тянет. Акт 2. Интерлюдия 121. Настоящее время. Второе кольцо. 16-й ярус. А теперь куда? Спросил сержант Мархаев, когда вся группа в составе 10 человек, а именно его бойцы, Кувалда, Эльза и Арбитр с магистратами, вышли на посадочную площадку антароходов. Я уже объяснила. Ушляп! Один путь попасть к шорохам незаметно. Через блок-остановку экспресса. Сказал Кувалда и с озорным блеском в глазах постучал пальцем по табло со списком остановок, висевшим на стене станции. Там, напротив маршрутных номеров, было указано время хода, и у одного из них оно было отмечено красным с пометкой «Техническое ожидание». У кого? Ну, шляп! У таких, как ты или он, у пешеходов. Что за идиотское название? Ну, так они зовут вас, шляпы, потому что они только шляпы сверху и видят. Какие познания о мутантах у не-мутанта? У меня был близкий контакт, я осведомлен. Ну и как? Нужно дождаться экспресса, что идет под потолком через сервисные тоннели. Экспресс номер 17К делает остановку на 1.5 минуты в середине тоннеля из-за движения контейнеров. И что, к ним так все и ходят? Просто открывают двери там, где нельзя? Обычно никто к ним не ходит, но если сильно надо, связной Шорохов встречает человека, дает ему одежду техника и не выходит на этой полуостановке, как ремонтная бригада. Ой, какая конспирация, мамочки! Да я так журналы с голыми бабами-то не прятал. Откуда вы все это знаете? Изучила документы Ясона Войты, который вел с ними дела. И вот так вот все запомнили? Я спец по поиску странных людей. У меня великолепная память на маршруты и числа. 10 минут спустя небольшой одновагонный антароход на 50 мест под номером 17К остановился на площадке, и арбитр махнул рукой. «Садимся!» Немногие пассажиры, в основном люди, едущие с ночных смен, изрядно насторожились, увидев вошедший отряд из вооруженных людей в разной форме. Полчаса спустя. «Почему не делаете остановку?» Обратился арбитр к машинисту антарохода сквозь коммуникатор кабины, когда они въехали в нужный им технический тоннель. «Не велено нынче. Сбои какие-то в системе. Сказано, малым ходом до конца тоннеля». «Остановите». «Я не могу, это нельзя». «Все тебе нельзя, сволочь». Мархаев, Кувалда и Эльза подошли к арбитру и взглянули вперед. Антароход медленно полз по большой трубе тоннеля, в которой там и тут сквозь дымку отработанного антара и городского смога то и дело появлялись технические опоры и площадки. «Врет он! Он у них на подкупе!» «Что? У кого?» «У мутантья этого гнилого! Да, дядя?» Кувалда стукнул кулаком по стеклу двери, отгораживающей кабину машиниста от вагона. «Я не понимаю, что он несет!» «Да это тебя несет, шваль! Укрываем? На подсосе у криминалитета сидим, а?» «Я? Вы что, бредите?» «Экспресс 17К ходит посменно, а водитель только ты, дядя. Тут указано». Кувалда нажал пальцем на табличку, что висела над кабиной, отчего стекло на ней пошло трещинами. «Стало быть, ты с ними повязан. Он враг и зловред, товарищ арбитр. Разрешите войти? С меня дознание, с вас опознание». «А ну тормози!» Арбитр поднял пистолет и упер его в стекло кабины напротив головы машиниста. «Тормози, а то башку снесу!» «Да ладно, ладно!» «Он прав, да? На мутантов пашешь? Ну?» Машинист, повернувшись к опасным пассажирам своим одутловатым лицом, запричитал. «Сын у меня там, у них, сынок! Он хороший, спортивный такой, лазит вечно, подтягивается чуть-чуть что!» «Приемный, что ли? Или ты это, с трубочихой, чудище?» «Не виноваты они, он же не виноват!» «Может, и не виноват! Насчет вас мнение иное. Постойте-ка тут!» Кувалда отодвинул Эльзу, Мархаева и арбитра и одним движением вырвал дверь в кабину, а затем вошел туда с ноги, впечатывая свой ботинок в грудь машиниста. Следом посыпались удары, от которых жертва старалась лишь прикрыться. «Да хватит!» – рявкнул Мархаев и попытался оттащить Кувалду, но его, в свою очередь, оттолкнул арбитр. «А ну тихо!» Пассажиры начали нервничать. Кто-то встал и перебрался в дальний конец вагона. Кувалда же втиснулся в кабину и закрыл за собой дверь, выключив коммуникатор. Через пару минут, вытирая кровь с костяшек, он вышел, довольно улыбаясь. «Что он сказал?» «Да сопливая байка про то, как его сестру трубач того и этого. Она померла на выносе, ребенок выжил, а он его выходил. Ля-ля-ля и сладкая сопля». «Кувалда, а вы молодец». «Зря я, что ли, в эту голову еду ем». «Справитесь с управлением?» «Ща, это несложно, организую только вынос мусора». С этими словами Кувалда вытащил тело из кабины и бросил на пол. Все пассажиры встали со своих мест и отошли подальше. «А мы пока избавимся от остальных». Арбитр повернулся на пассажиров. «Началось». «От кого?» «От этих». Его бойцы и бойцы Мархаева переглянулись. «Свидетелей. Они все видели». «И что?» «А сколько среди них может быть соглядатаев еще, а? Вот этой мутантьей братьи». «Да мать вашу, вы совсем долбанутые». Повисла тишина. Было слышно, как скрипит броня и амуниция бойцов, как тяжело дышат люди в дальнем конце вагона, и как снаружи в тоннеле то и дело что-то щелкает и шипит. «Что-то ты в разнос пошел, дружок-пирожок. Люди домой едут жизнь скучную жить, а молчи, ты... мутант. Приказ от леди Гелиции. Все сделать тихо и живо. Расстрелять пяток людей – это как раз громко и мертво. Во-во! Хмурый мальчик дело мямлит. Ты сам недавно бойню сделал на улице. Тебе кто слово против сказал? Так я ж для дела, для рабочей надобности. Занимайся антароходом. Так, команда. Арбитр подошел к Мархаеву и посмотрел тому в глаза. Тот взгляда не отвел. Свидетелей устранить. Отказано. Сержант Мархаев, исполнять. Оружие к бою. Скомандовал Мархаев, и его бойцы вскинули карабины. Но целились они не в пассажиров, а в арбитра и его подчиненных. Ой, Эльза, а помогите-ка мне кнопки понажимать. С радостью. Эльза и Кувалда юркнули в кабину и закрылись, едва помещаясь там. А затем Громила стал отпирать дверь, ведущую из кабины, наружу. Арбитр, вы арестованы за отдачу приказа, прямо противоречащего уставу и закону. Вы совсем опухли, сержант? Сложить оружие. Я действую в прямых интересах леди Аубвельс и единого штаба. А мы действуем в интересах гражданских лиц. Вам напомнить, что жизнь гражданского лица, не обладающего государственной должностью, ранжируется меньше жизни представителя власти? Или, может, вы в какой-то другой стране живете, сержант? Вместо ответа Мархаев кивком головы велел одному из своих подчиненных открыть задние двери вагона. Пассажиры, невзирая на опасность технического тоннеля и отсутствие у некоторых из них масок, тут же скопом вывалились наружу. Арбитр, глядя на это, недобро улыбнулся. «Слушай сюда, арестуешь нас, и тебя и всех твоих родственников завтра же отправят на каторгу до конца дней. Ясно тебе?» «Яснее некуда. Убить их». «Ох, дорогуша, валим! Валим!» Кувалда, успевший дать полную скорость антароходу, выскочил наружу и, перекатившись, шлепнулся на бетонную дорожку для техников. Эльза секунду спустя упала рядом. Уносящийся вдаль вагон из-за вспышек выстрелов был похож на большую фотокамеру, мчащуюся по туннелю. «Фу! Я думал, я идиот. Но эти совсем конченые!» «Как можно отдать такой приказ?» «Ага, вот и я думаю. Ну, расстреляли бы пассажиров, дожили бы себе спокойно». «Стой, что?» «Эльза, приказ есть приказ. Если ты лицо на госслужбе с довольствием и удовольствием, то ежели сказано «стреляй», так ты молчи и мочи». Кувалда отряхнул свою шинель, которая после привычной шубы казалась ему какой-то тряпочкой, и помог Эльзе. Точнее, просто поднял ее за шкирку. «Что ж ты тогда там с ними не остался?» «А я что? Я человек лихой, криминальный. Мой дом – улица. Я приказы выполнял только у Нимана. А меня кинули. Хватит с меня». «Зачем мы тогда туда идем? К серпарям?» «Это, скажем так, по личному делу. Ну, по двум личным делам». И Кувалда с разбегу влетел плечом в дверь, что вела из тоннеля в закрытые зоны потолочных секций. Эльза, не имея возможности отстать, бросилась за ним. «Ты, Эльза, не переживай, а то не переживешь. Я Хеймсу фору дал, пока у Гелиции лечился. Если он не явится в ближайшее время, пока я другую барышню не спасу, то я тебя поменяю». Эльза и Кувалда, прижимаясь к металлическим опорам всем телом, медленно ползли под потолком яруса. Вокруг них была темнота, а внизу, наоборот, яркий свет улиц второго кольца, смазанный легким смогом и туманом в одно большое светящееся полотно. Отсутствие света вокруг было плохим знаком. Видимо, кто-то все же решил начать штурм и обеспоточил систему вокруг. «Ты о чем?» «Да тихо! Как же мне... Как же страшно! Тебе, кстати, вообще не выгодно, чтобы я упал. Вот смотришь такая в тумане на мою исчезающую в дымке красивую тушку, а потом бац! И голова в потолке застрямши. Поддерживай!» «Какую бабу спасти? Что... Что ты мелешь?» «Любовь у меня, наверное». «У тебя любовь?» «Ну да! Я романтик же. Такое чувство странное, когда даже убивать и грабить хочется, ну, поменьше». «Так ты меряешь свою бытность? Меньшим или большим злом? Серьезно?» «Меньше, больше, среднее, все едино. Пропорции условны, понимаешь, а границы размыты. Ну то есть, обычно как? Выбирая между убить человека или ограбить его, я, конечно, выберу оба варианта. Ой! Кувалда наконец добрался до металлической площадки, на поручне которой еле заметно виднелся символ шорохов, и стал ждать Эльзу, стараясь не глядеть вниз. А вот сейчас иначе. Иного жаждется. Хороша там бабенка, сочная, с придурью, не подстать. Но ежели она там, то я ее заберу. А так как двух бабенок мне назад тащить несподручно, то не серчай, тебя придется, ну это, того, ну ты понимаешь. Да с чего ты взял, что она вообще здесь? Видишь? И Кувалда показал Эльзе потрепанный браслет с маячком слежения, который в конце того года Веспа подарила ему. Это путеводная нить нас связующая. Давай шагай. Он помог Эльзе встать на его площадку и кивнул в сторону неприметной, но весьма прочной на вид двери, что была на другом конце металлического мостика. Эльза от его прикосновения дернулась и в ответ получила легкую пощечину, отчего, озлобившись, потеряла над собой контроль. Я сейчас закричу, они услышат, и никаких бабенок тебе не видать. А я тебя пырну. Ну хотя да, замечание-то дельное. Кувалда схватил сыщицу за шею и быстро и технично придушил до потери сознания, а после взвалил на плечи. В этот момент с ее рукава, потревоженные, взлетели две крылатки и стали кружить вокруг тех мест, где под кожей Эльзы располагались феромонные маркеры. О, а я был прав. Давай, вша крылатая, приведи мне эту сутулую ищейку. Фу, какой у них тут срач. Веспа рассказывала, что они птахи ночные, так что сейчас тут должно быть потише. Кувалда вошел в помещение, расположенное в зоне технических секций потолка яруса. По всей видимости, серпари либо не запирали вход, будучи уверенными в своей недостижимости, либо просто кто-то из невнимательных и поспешных подопечных Мантиса забыл это сделать. Озираясь в почти полной тьме и прикрывая фонарик, бывший глава банды с продольной стал медленно идти вперед по запутанным коридорам убежища шорохов. О, а это нехорошо. Было слишком тихо и темно. Сейчас Кувалда окончательно убедился, что подготовка к штурму началась. По всей видимости, заварушка в вагоне сломала планы нападавших. И все теперь шло не так, как было задумано. Иначе здесь уже повсюду была бы стрельба. Но Кувалда понимал, что счет идет на минуты. Да, а башка пока работает. Сказал он, подивившись тому, как, изучая следы на полу, незаметные знаки и прочие детали, смог довольно быстро найти нужные ему помещения. Кабинет Мантиса и лаборатории. А затем, встав за угол, он схватил спешно идущего куда-то молодого серпаря, читающего какие-то медицинские отчеты. Дернешься хоть раз, и перестанешь дергаться совсем. Серпарь, который, судя по сложению и экипировке, был не лучшим бойцом, а больше занимался интеллектуальной деятельностью, в могучих руках Кувалды обмяк. Допрос был быстрым и жестким. Кувалда шепотом поинтересовался, где Веспа, много ли здесь еще людей и куда все делись. Узнав местоположение той, кого он искал, и получив остальные ответы, Кувалда легонько стукнул серпаря затылком о стену и положил на пол. Полежи, отдохни, сказал он то ли ему, то ли Эльзе, которую, наконец-то сняв с плеча, оставил тут же у стены, а затем направился дальше. Нет, стоп! Это что за дичь? Кувалда остолбенел, когда, минуту спустя, оказался в лабораторном помещении и увидел стеклянные емкости с девушками, спящими в мутном желтоватом растворе. Ненавижу всех этих шибко умных уродов! Вечно вам надо человека в какую-нибудь капсулу посадить! Он бросился к емкости с веспой и стал быстро, но аккуратно отсоединять шланги, чтобы открыть ее камору. Вся его собранность и концентрация развалились на глазах, стоило ему увидеть тело девушки. «Что ты делаешь, идиот?» В проходе лаборатории показался Мантис и тут же изогнулся, готовясь к бою. Не бросился он вперед лишь потому, что Кувалда был в опасной близости к капсулам и одним движением мог все сломать. «О, поналезли мухи на навоз. Лучше не ползи сюда, насекомус. У меня уже и так мухобойки чешутся. Отойди от нее, животное! Ты это мне говоришь, мразь! Кувалда резко развернулся и дважды полоснул перед лицом Манти со своими кастетами, а затем пинком отбросил серпаря назад. Ненавижу! Я мутантов! Мантис, откатившись, вскочил и исчез. Лишь для того, чтобы вернуться несколько секунд спустя, волоча за собой Эльзу, которая только-только пришла в себя. Это твоя? Твоя подружка? Я отсеку ей голову. Вот я бы помог, но, знаешь, немного занят. Боюсь ему по боку. Режь по шву, там проще будет. Мантис, по глазам кувалды видя, что его не интересует ничего, кроме капсулы с веспой, швырнул Эльзу в сторону и бросился в лабораторию. Да откуда вы все такие быстрые? Их бой был жестоким и молниеносным. На стороне Мантиса была скорость и знание помещений. А кувалда, тоже будучи весьма быстрым, бился агрессивно, по-животному и не боялся ничего сломать. Схватка быстро вышла за пределы лаборатории и перешла в кабинет Мантиса. Эльзе оставалось лишь откатиться в сторону, чтобы ее не задел ни один из свирепых мутантов, да прикрыть голову руками. Наконец кувалда, изрядно исполосованный серпом Мантиса и сам нанесший тому несколько тяжелых ударов, умудрился таки схватить серпаря и со всей силы швырнул его, как ему показалось, в стену. Но вместо этого тело Мантиса влетело в алюминиевую решетку широкой вентиляции и, сломав ее, исчезло. «Эй, ау! Ты там сдох? Нет?» Из уходящего вниз и вверх воздуховода никто не ответил. Кувалда вытащил фонарик и стал смотреть туда, тяжело дыша. Но Мантис к этому моменту уже неслышно возник в темноте потолка за его спиной и, жестом велев Эльзе молчать, прыгнул на спину Громилы. «Напрыгался! Напрыгался, падаль!» Мутант не успел рубануть по шее. Мантис привык к своим серпам, а те, которыми он орудовал сейчас, были для него легковаты. И потому удар пришелся в бронежилет, который кувалде выдали перед заданием. Драка вмиг из динамичной и зрелищной схватки превратилась в скученную, невнятную борьбу с летящими в разные стороны шкафами, бумагами, кусками механизмов и кляксами крови. «Мерзость! Паскуда! Тварь!» Кувалда, наконец, сбросил с себя Мантиса, заодно вырывая какие-то шланги из маски мутанта, и ногами вбил его в шкаф, где тот и остался лежать, истекая кровью и содержимым своих дыхательных баллонов. «Кто тебя послал? Гелиция!» Кувалда, сам сильно раненый, сделал шаг назад и чуть было не упал. «Кто меня, когда, куда посылал, сам потом никуда не пошел!» «ИКС! Слышал про вас! Она отправила! Старуха совсем взбесилась, да? Вам всем завидно, сволочи! Поганые шляпы! Завидно, что можно жить, как мы! Честно, свободно! Быть равными, но не быть в толпе!» «Ах, монолог главного гада!» Кувалда, переведя дыхание, шагнул ближе к Мантису. «А можно покороче, или мне тебя самому сократить?» «Вы нас кличете мутантами, потому что мы смогли, мы изменились, а вы нет. И мы себе не изменяем. Мы знаем, кто мы, а ты все обманываешься». «Я не мутант!» И кувалда вонзил Мантису в грудь свой нож-кастет, обломав лезвие. «При работе с гражданским населением в первую очередь надлежит уничтожать массовых агитаторов, использующих такие слова в своих речах, как «свобода», «равенство», «правда». Таким людям надлежит даже мельчайшее правонарушение возмещать стократно, уничтожая их самих, родственников и конфискуя собственность, чтобы даже сама порочная идея о том, что гражданское лицо имеет право высказывать мнение о государственных делах, казалась опасной, недопустимой! Схватившись за голову в припадке патриотического воспитания и интрузионной пропаганды, он упал на пол, а затем на карачках пополз в лабораторию. Там, закончив отсоединять шланги и запирающие устройства от капсулы, он трясущимися руками открыл ее и стал освобождать Веспу от дыхательной маски и капельниц. Ее голое тело и вздувшийся, покрытый сетью набухших сосудов живот его совсем не смущал. «Иди сюда! Пойдем! Сейчас мы свалим с тобой из этого гадюшника! Так, как тут?» «Нет! Ага. Нет! Нет! Не открывай!» Мантис, все еще лежа в кабинете напротив входа в лабораторию, бессильно поднял руку. Эльза, которая, в отличие от Громилы, соображала куда лучше, увидев, что тот делает, бросилась вперед. «Кувалда, стой, придурок! Нет!» «Спасибо!» Послышался тихий голос, и все замерли. Веспа, открыв глаза, ослабевшей рукой обхватила шею кувалды и тут же обмякла. На стене что-то пронзительно запищало, а затем затихло. «Эй, кроха! Эй, красотка! Ну дыши! Дыши! Оказать массаж грудной клетки! Ритмичными движениями! Не допускать скопления!» Кувалда, видя, что ничего не может сделать, посмотрел на свои руки, на Веспу и вскочил в ужасе, бросившись прочь. Запнувшись о порог лаборатории, он вывалился в кабинет и, ударившись затылком, замер. «Она не могла жить уже. Ее время уходило. Но она могла дать новую жизнь. Первой. А ты...» Бывший глава банды Спирадольной сел на пол в центре кабинета, спиной к Мантису, и уставился в лабораторию. «Нет! Как? Почему так?» «Ты ведь кувалда, да? Она о тебе много вспоминала». «Заткнись!» «Говорила, что ты как мы, только еще не знаешь, как быть свободным, как ловить ветер». «Захлопнись, тварь!» Кувалда поднялся и, пошатываясь, вновь подошел к Веспе, взяв ее за руку и пытаясь нащупать пульс. «Живи! Живи!» «Она сказала, что ты ее найдешь, и тогда она поможет... поможет тебе найти себя». «Ты! Ты сдохнешь за это!» «Я никого сюда не садил. Против воли». «Ты украл ее!» «Да. И объяснил, чего я хочу. Она не хотела возвращаться. Но семья, дети, будущее... На это она согласилась мгновенно. Она знала, что дни ее идут к концу. Она могла окончить жизнь, как сотни других, или создать новую, как никто до нее». Кувалда стал озираться. По коридору доносились звуки быстрых шагов. Серпари приближались. «Что ты хотел, если бы она выжила? Сбежать с ней? От кого?» «Не подходите! Иначе я здесь все сейчас разнесу!» Найдя где-то в лаборатории большой баллон с сжиженным антаром, Кувалда поднял его над головой. «Я таких, как ты, видел много. Но никто никогда не смог убежать от тебя». «Я не мутант!» «Нет, вы именно он! Именно что?» «Мантис? Нет, нет, нет, нет!» В кабинет влетели несколько шорохов, а следом вполз Януш. Арахна, вбежавшая первой, тут же бросилась к своему начальнику. «А ну хватит!» Кувалда, потрясая баллоном, сделал шаг назад, чтобы его нельзя было окружить. «Сидеть!» Рявкнул Януш, двигаясь к нему. «Не работает!» И все замерли. Арахна возле Мантиса, Януш в центре комнаты, Серпари у входа. Эльза, поднявшись, забилась в угол. Она уже не была напугана. Ей просто хотелось, чтобы все как-нибудь закончилось. Желательно, с минимумом погибших. «Видите? Вы свободны!» Тишину нарушил Януш. «А раньше мне стоило слово сказать, и вы бы делали то, что я велю. У меня так уже было с прошлым подчиненным, с Оранжевым. Парень оттуда же, откуда и вы. Он много за вами следил, пока ему не надоело». «А ты что за тварь?» «Мутант, свободный от того, зачем был создан. И вы мутант, и тоже свободный, И они мутанты, и она. А те, кто сейчас сюда лезут, Кувалда, не мутанты. Готовые сделать что угодно. Лишь бы вы, они, я, мы все свободы лишились. Потому что мы для них чужие в их парадигмах. Они ксенофобы. Их тупых умишек хватает только на вопли. Убей мутанта, расстреляй инодумца, сожги непохожего. Примитивный минимум ограниченного микроба, по ночам мастурбирующего на символы державного величия. И эти мысли, как плесень, как тюрьма, растут в вашей мутантской голове, которую они же и вырастили для защиты вашими руками их тушек от таких же, как вы. Он приблизился к Кувалде, а тот, не выпуская баллон, стоял на месте. Сколько времени в своей жизни вы бежите прочь от себя самого? Сколько ищете нового хозяина, который не обращался бы с вами, как с животным? Заткнись. Вы точно хотите быть концом этого и опять сбежать? Януш обвел рукой кабинет, лабораторию молодых серпарей, сжимающих оружие, и установки по производству партеногена. Или вы хотите свободы? Как мне вам помочь? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Кувалда, не так! Януш спокойно взял Кувалду за руку. Он уже опустил их, хотя одной все еще сжимал баллон. А затем вывел в центр комнаты, указывая на проем, ведущий в лабораторию. Вы смотрите на меня и видите вшитую в меня власть теми же способами, что были использованы и в ИКС. Пусть она не работает химически, ментально, но она работает привычкой. Подчинение. Посмотрите на нее сейчас и задайте вопрос еще раз. Кувалда стеклянным взглядом уставился на тело Веспы и лишь сейчас заметил живот. Можно ли... можно спасти ребенка? Аряхна! Секунду! Отвали, погонь! Серпарка, оттолкнув Кувалду, влетела в лабораторию и присела на одно колено у тела мертвой соратницы, попутно схватив с полки какие-то медицинские приборы. Да, еще... еще можно попробовать! Вам нужен инкубатор. Да! Штука грабова Хеймса, Януш! Локост, делайте! Скомандовал Януш тому самому серпарю, которого Кувалда допрашивал, но тот лишь развел руками. Он не сможет. Он этого не умеет. Тащите, я сделаю. Я... Тащите! Выполняйте! И Локуст вместе с еще двумя мутантами бросился куда-то по коридору. Арахна, следите за входом. Мантис указал на механизм, напоминавший перископ, что висел над его столом. Точнее, над тем местом, где был стол до того, как Кувалда начал бой. Они уже начинают.